Глава шестая. «Мышь!» — заорала Маля, но было уже слишком поздно. Чудовище выпрыгнуло из воды. Маля замерла, глядя, как мышь летит по воздуху и плюхается на берег с глухим звуком. «Как же быстро оно двигается!» Маля бросилась бежать, но получеловек метнулся к ней. Он преодолел расстояние между ними в мгновение ока. Она даже двинуться не успела. Мир закружился вокруг нее, и она поняла, что летит куда-то. Получеловек подбросил ее высоко в воздух, как обычный пес подбросил бы крысу. Где-то далеко внизу мелькнуло болото. Она увидела получеловека, который ждал ее, оскалив зубы. Вода стремительно приближалась. «Ай!» Она плашмя упала на воду, и болото поглотило девушку. Маля попыталась выбраться на поверхность. Собакорылый приближался. «Нет времени, нет времени, нет времени!» Она всплыла, хватая ртом воздух. Монстр стоял в 15 футах от нее. Маля бросилась в камыши, пытаясь уйти, но это было не легче, чем плавать в патоке. Чудовище прыгнуло и ее окатило волной болотной воды. Кашляя и задыхаясь, Маля попыталась встать. Собакорылый нависал над ней. Он уже схватил мыша, запустив огромную ладонь в спутанные рыжие пряди. Одним движением чудовище схватило и ее. Маля попыталась закричать, но получеловек опустил ее в болото. Маля дергалась, но ей казалось, ее привалило целой горой. «Я тону». Получеловек выдернул ее из воды таким резким движением, что у нее зубы застучали. Воздух и солнце, шелест листьев на ветру. Она попыталась сделать вдох, но чудовище снова макнуло ее в воду. Мерзкая, теплая, грязная вода хлынула в нос и горло. Лицом она ударилась об дно. Маля ударила собакорылого по руке, пытаясь освободиться. С таким же успехом она могла бы ударить в бетонную стену. Чудовище даже ничего не заметило. Маля невольно вспомнила, как взвод солдатиков топил щенка. Они по очереди опускали щенка в воду, удерживая его одной рукой, пока он бился и дрожал. Потом поднимали его и давали подышать, а сами ржали над ним и снова опускали в воду. Она поняла, что стала просто игрушкой. Игрушкой для монстра, которую можно убить. Получеловек снова выдернул ее из воды. Маля закашлялась, хватая ртом воздух. Мышь все еще находился под водой. Он отчаянно перебирал в воде руками, и они походили на водоросли. Чудовище приблизило к Мале массивную голову, похожую на голову питбуля. Шрамы и рваная плоть. Человек и зверь, слившиеся в лицо из ночного кошмара. Серый, похожий на веревку, шрам закрывал один глаз. Но второй глаз, дикий и желтый, огромный, как яйцо, был открыт. Чудовище заревело, оскалив острые зубы. На Малю пахнуло кровью и падалью. «Я не мясо!» — рыкнуло оно. «Это ты мясо!» Маля описалась. Моча потекла по ногам, но ей даже не было стыдно. Она чувствовала только ужас. Она перестала быть человеком и стала дичью. Ей уже казалось, чудовище разорвало ее пополам и выпустило наружу кишки. Она была ничем. Она уже умерла, пусть даже ее сердце еще билось. Дичь, добыча большого и сильного зверя. Как все гражданские, которых расстреляли, пока она убегала из затонувших городов. Мышь все еще копошился под водой, но и он тоже был мертв. Просто он пока еще этого не знал. «Сделай что-нибудь!» Ха-ха! С этим чудовищем ничего не поделать. Взрослые мужчины с ружьями и мачете мрут, как мухи, выходя против получеловека. Чудовище злобно посмотрело на нее. От вони его дыхания Мале становилось плохо. Маля закрыла глаза, ожидая, что сейчас ее разорвут на части. «Продолжай. Закончи уже». Ничего не случилось. Зато она вдруг услышала, как кашляет вытащенный из воды мышь, а потом ее саму вдруг опустили в болото. Маля открыла глаза. Чудовище смотрело на нее. Оно боялась? Получеловек упал на одно колено и наклонился. Болотная вода поднялась. Маля пыталась уползти, но чудовище все еще держало ее. При этом оно пыталось встать. Оно с трудом сделало шаг к берегу, таща их обоих за собой, и рухнуло. Они попали в грязь. Чудовище тяжело дышало. Мышь кашлял и хватал ртом воздух, пытаясь выбраться из лапы чудовища. А оно оскалило зубы и прохрипело, и звук этот походил на треск крошащихся костей. «Тихо, парень!» Мышь замер. Чудовище дышало с трудом, как-то рвано. Маля поняла, что оно истекает кровью. Вода покраснела от крови. Чудовище наполовину выбралось на глинистый берег, наполовину оставшись в воде. Грудь его вздымалась, как кузнечные меха, пытаясь вдохнуть достаточно воздуха. Желтый собачий глаз медленно закрывался, на него наползала полупрозрачная пленка. Потом опустилась и века. «Он умирает!» — прошептал мышь. Чудовище снова открыло глаз. Мышь задохнулся, когда оно сжало кулак. «Я не умираю. Ты умираешь. Не я». Оно с трудом выдохнуло и попыталось собраться с силами. «Я не умираю». Но мышь был прав. Теперь, когда Маля могла дышать, она разглядела, что чудовище все изранено. Следы от зубов, порезы, гноящиеся раны. Из плеча, где аллигатор чуть не вырвал получеловеку руку, струилась кровь. И это только те раны, которые она видела. Чудовище снова ослабило хватку. Маля ждала, а потом вырвалась одним резким движением. Получеловек попытался схватить ее снова, но теперь он двигался намного медленнее. Она заплясала за пределами его досягаемости. «Что ж!» — проревело оно. И сжала мыша в медвежьих объятиях, притягивая к себе. Маля подумала, что если найти мачете, она сможет ударить тварь, убить ее, пока она не сломала мышу шею. Но где мачете? Утонула где-то в болоте. Правда, у нее есть нож. Может быть, если воткнуть его в глаз? Как будто, прочитав ее мысли, чудовище сказала: «Твой дружок мой». Его мышцы напряглись, и оно попыталось сунуть мыша под воду. «Маля!» Мышь задергался, но это было бесполезно. Получеловек опускал его все ниже. Вода плескалась у подбородка мыша. Маля бросилась вперед, еле успев остановиться перед получеловеком. «Не трогай его!» «Тогда не надо меня проверять!» Чудовище позволило мышу выбраться на поверхность. Маля шла по берегу, отчаянно ища взглядом мачете. «Отпусти его!» Получеловек улыбнулся, показав острые зубы, которые так понравились мышу. «Подойди поближе, девочка». Маля попыталась говорить спокойно. «Отпусти его!» «Нет». «Я могу тебе помочь», — сказала она после паузы. «Нет». Чудовище покачало головой. «Твой дружок прав. Я умираю». «А если мы найдем тебе лекарство?» «От этого нет лекарства». «Я знаю врача в деревне. Он может тебя вылечить. Мы с мышом приведем его. Я тоже умею лечить». «Ах, да», — согласилось чудовище. «Ты знаешь врача и приведешь его сюда. И он даст получеловеку лекарство и позаботится о нем, спасет ему жизнь, и все будет хорошо». Маля яростно закивала. «Красивая сказка из уст красивой девочки». Маля обиделась на насмешку. «Я правду говорю, у мыша спроси». Получеловек устало фыркнул. «Твой врач станет тратить лекарства на монстров, когда у него есть люди, которым нужно лечение. Когда на земле царят война, мор и глад, и твои сородичи нуждаются в помощи, к кто станет тратить драгоценные лекарства на собакорылого?» «Он не такой», — объяснила Маля. «Он меня слушает, меня и мыша. Мы уговорим его прийти. Он тебе поможет. Если ты нас отпустишь, мы его приведем, и он тебя вылечит». «Нет». «Почему нет?» «Я не заключаю сделок с врунами». «Я не вру!» Маля вдруг поняла, что кричит от возмущения. «Я приведу доктора! Мы живем с ним! Он может тебя вылечить, и я могу!» Получеловек просто смотрел на нее, и она догадалась, что он изучает обрубок руки. Она видела презрение в его взгляде. Он как будто говорил: «Ну, соври еще что-нибудь глупое, дрянная девчонка». «Должен быть способ спасти мыша. Сможет ли она привести Мафуза сюда? Сможет ли она уговорить его? Мафуз добрый, он обо всех заботится. Но это же получеловек». «Я могу украсть лекарство», — наконец сказала Маля. «Я возьму лекарство и принесу тебе». «Да ладно». Маля ощутила прилив надежды. «Мы с мышом можем принести лекарство. Тебе даже не понадобится доктор». «Точно», — сказал мышь. «Я его отвлеку. Маля возьмет лекарство, и ты вылечишься». Он энергично кивнул. «Вас двое», — пробормотал получеловек. «Один отвлечет, второй украдет». Оба закивали. Получеловек всхрапнул и сунул мыша под воду. «Мышь!» Маля рванулась вперед, и получеловек попытался вцепиться ей в лодыжку. Она увернулась и отскочила, в ужасе глядя, как получеловек топит ее друга. Мутная вода бурлила. «Отпусти его!» К ее удивлению, получеловек снова вытащил мыша. Парень кашлял, по лицу его стекала вода. Получеловек встряхнул его громадной рукой. «Договорились. Иди за лекарствами и принеси их сюда. Если их хватит, то отпущу твоего дружка». «Но...» — получеловек перебил ее. «Если принесешь не то или приведешь солдат, я услышу, как вы идете, и сверну твоему дружку шею. А если ты вообще не вернешься, я накормлю его илом. Ясно?» «Мне понадобится время», — запротестовала Маля. «Я не могу все сделать сразу». «Не ставь мне условий. Часами послужит мое сердце. Найди лекарство, пока оно бьется, и выкупи жизнь своего дружка. Не успеешь — найдешь его труп». Маля снова попыталась возразить, но получеловек посмотрел на нее так, что слова застыли на губах. «Беги, девчонка, беги и молись Норнам, чтобы успеть».